Вся толпа рабов по команде Хамиля атаковала меня. Угрозы они не представляли для меня, от слова совсем, с ними главная проблема заключалась в другом. Нужно было их вырубить быстро и желательно при этом не покалечить. Все бы ничего, но некоторые явно старались достать меня. Другие пытались добраться до моего оружия. Одновременно я заметил, что сам Хамиль, пока я был занят рабами, решил покинуть рабочий кабинет. Вот только отбиваясь от рабов, я ногой врезал по столу, стол сместился и перекрыл ему выход, а когда он все-таки сумел, прибрался через него, выхватил из-за пояса трофейный бластер и с повисшей на руке диспетчером, которая мне только что выдавала платформу, сделал два выстрела. Первым выстрелом промазал, вторым выстрелом попал ему в ногу. После чего сбросил с руки диспетчера и направился к нему. После попадания плазмы Хамиль рухнул на пол, но продолжил ползти к выходу. «Помогите!» — заорал он, увидев, что приближаюсь к нему. «Помогу, помогу, и не стоит так переживать. Помогите!» Завопил он еще сильнее, когда я его поймал за лодыжку и потащил обратно. «Вот чего ты орешь! Все равно входная дверь в помещение закрыта, и тебя никто не слышит. Помогите! Попрошайка! Сейчас будет тебе помощь!» Потащил его к рабам, после нашей стычки лежащим на полу и только начавшим приходить в себя, там начал срывать с рабов рабские ошейники. «Теперь вы все свободны и можете отмстить ему за все». Сообщил им радостную для них новость, и, хотя им сейчас ничего не мешало вернуть должок за все, они со страхом смотрели на него, при этом бросали косые взгляды на меня и ничего не предпринимали. Хотя Хамиль явно испугался, но быстро понял, что рабский страх перед хозяином просто так не преодолеть. «Кто только попытается, потом сильно пожалеет». Пригрозил он рабам. «А тебя обязательно найдут и заставят сильно пожалеть об этом». «Так, я ни от кого не прячусь, вот он я, стою рядом с тобой». «Что же ты не заставляешь меня жалеть?» И, достав бластер, выстрелил ему во вторую ногу. «А», — завопил он от боли. «Ой». «Я уже, кажется, начал жалеть, и выстрелил ему в руку». «Тебя обязательно найдут и тогда». Очередной выстрел прострелил еще одну руку и оборвал его угрозу. «Так, страшно, ты не поверишь, как только стреляю, так сразу об этом жалею». Еще несколькими выстрелами добавил в его теле дырок и, сильно пожалев, что по моему плану он должен был остаться в живых, направился на выход. Уже находясь в холле, вспомнил, что оплатил аренду антигравитационной платформы вместе с пилотом, и эта платформа мне была нужна. Все бы ничего, но мой пилот, вместе с остальными рабами, участвовал в нападении на меня и, как все, попал под раздачу. Пришлось вернуться за пилотом, но, к моему сожалению, я приложил его немного сильно, и он до сих пор находился в отключке. Так, а он пойдет со мной, закинув пилот на плечо, вынес его в холл, где уложил на диванчик, стоящий рядом с входом. «Ей, парень!» Попытался привести его в чувство. В ответ он только мычал что-то нечленораздельное. «Вот как ты так неудачно! Что у тебя здесь произошло?» Услышал у себя за спиной и, повернувшись, увидел рядом с собой гопника с красной прической, с которым я раньше уже встречался около лифта. Он буквально влетел в помещение и задал этот вопрос явно не мне. Мы столкнулись практически лицом к лицу, если не считать закрытого забрала скафандра у меня. Разумеется, он меня также узнал и потянулся за игольником, а импланты я не отключал. Синяк на его физиономии, оставшийся после нашей первой встречи, практически сошел на нет. После лечебной капсулы остался всего лишь небольшой остаток у него под глазом, небольшой синяк на щеке еще напоминал о нашей недавней встрече. «Требуется обновить», — решил я. Мой вылетевший хук он встретил со смесью злости и удивления на лица, после чего вылетел обратно в общий коридор станции и грохнулся к ногам двух его приятелей, только покинувших приземлившуюся около дверей конторы антигравитационную платформу. Такое экстренное возвращение приятеля, неожиданно уставшего и прилегшего отдохнуть у их ног, стало для них полнейшим сюрпризом. Впрочем, ненадолго. Оба среагировали практически синхронно и схватились за оружие, но этой заминки мне хватило, чтобы преодолеть расстояние, разделяющее нас и сблокировав руку с оружием переместиться за спину пилоту платформы. А дальше все происходило уже по похожему сценарию. Второй не мог стрелять, рискуя попасть в своего, а вот рука пилота с зажатым в ней бластером два раза выстрелила. Прострелив приятелю вначале ногу, а потом и руку, держащую бластер. После чего я ослабил хватку, и пилот платформы сразу постарался избавиться от оружия, и у него это получилось. Вот только оружие упало недалеко, и к нему сразу пополз гопник с простреленной ногой, оказавшийся на полу, недалеко от оружия приятеля. «Ничему не учитесь». И со злостью врезал второму гопнику ногой в челюсть, отправив его в отключку. Пилот платформы решил, что, освободившись от моего захвата, он может мне противостоять, и выхватил нож. «Ух ты! У тебя еще и ножик есть. Бросай его. А то порежешься, и что тогда будешь делать?» Поинтересовался у него, немного отступив назад. Одновременно мне стало понятно, почему Хамиль тянул время, он сообщил Року о моем визите, а Рок пообещал помощь. Вот только он явно мало прислал бойцов. Трое против меня — это сильно походило на оскорбление. Впрочем, пока двое. Третий сейчас старательно махал ножиком в надежде меня им достать, а с ним играл, как кошка с мышкой, из-за того, что опасался, как бы он сам себя не порезал случайно. Этот третий был мне нужен. Хотя, если разобраться, сам он мне был как раз не нужен, мне были нужны коды доступа к платформе, на которой они прилетели. Хотя разных антигравитационных платформ рядом находилось больше десятка, вот только кодов доступа к этим платформам у меня не было, как и не было времени на их взлом. Единственная надежда оставалась только на этого гопника с ножиком, но требовалось его не повредить, чтобы он мог не только мычать, как предыдущий. Поэтому я старательно уходил от его ударов, хотя без всяких проблем давно мог его вырубить не один раз, ждал его ошибки и дождался. Он увлеченно махнул ножом. Не попал, но я сумел захватить руку и приставил зазваченную руку с ножом к его горлу. «Ну что, теперь будешь делать?» Поинтересовался у него. «Мы тебя найдем. Ты знаешь, этот в кабинете, мне сейчас это же говорил. Тебе не сбежать от нас. Так я и не пытаюсь. Мы теперь вместе будем сбегать. Поднимай платформу. Не дождешься. Чего так? Ты же мне только что обещал, что вы обязательно найдете меня. Найдем. Тогда какие проблемы? Поднимай и полетели. Нет. Ты решил стать героем и героически умереть ради платформы. И надавил ножом на шею. Лезвие немного вошло под кожу, и он дернулся, сразу пошла кровь. Ты смотри, порезался, а дальше будет еще больнее, видимо, на этом его храбрость закончилась.